На искусство все есть. Это и есть наука. Поэтому говорится, наука преданного служения. Наука Варнашрама Дхармы. Научный процесс общества. Научное формирование общества. Все это наука. Материалистические науки. Ты же не будешь ему рассказывать, что Бога нет. А завтра придешь, скажешь, а Бог есть. Но выбирай сам. Он скажет, так есть или нет? А ты-то что выбираешь? А я тоже сам еще не знаю. Ну так еще что ты меня учишь? Лучше это проповедь, собственный пример. Ты можешь рассказать, что есть люди, вот твой папа верит так, вот так, науку рассказать. Скажи, а есть люди такие, не очень, так сказать, далекие, Кришна Бхагавад-гите говорит, глупцы и негодяи, так сказать, говорят, что там, а демоны вообще вот это говорят. Ты показываешь ему, чтобы он знал, что кто там говорит, что нету этого? А, это вот они. Понятно. Харибол. В этом проявляется наука. Наука это когда вы говорите истину. Все, если вы говорите, называется авидья, то есть невежество. Это примерно так же, как вот сейчас мы будем пить, учить человека пить, курить, а потом будем, а на следующий день будем учить, что надо бросить пить и курить. Мы даем им параллельно и то, и другое. Вот сейчас, сегодня мы... А завтра приходите, будет дискотека, мы будем голые танцевать. Сегодня я вам буду петь Харе Кришна мантру, но поскольку я хочу, чтобы вы сделали правильный выбор, завтра приходите все в сауну, будем пить водку, колоться, и будем там. Я вот специально, я гуру, я хочу вам дать два пути, так сказать, а выбирайте сами. Что такое? Это же абсурд. Такого же не происходит. Поэтому ты не слушай, кто там тебе такое рассказывает? Что вот есть такие деятели, что надо вот то и другое. Это, кстати, не деятели. Это тамас, тамагуна. Ты просто объясни, скажи, нет, не надо, ты не права. Все по-другому делается, не выдумывай ничего, не спекулируй. Обратись. Да, институты они делают. Но все-таки постепенно. Это постепенно. Когда мы хотим кому-то постепенно дать, ну зачем детям-то постепенно давать? Им сейчас можно дать все сразу. Зачем им-то постепенно давать? Мы можем постепенно давать, у кого уже сложились какие-то представления. Поэтому он сразу не может принять, мы ему постепенно меняем. Так сказать. А ребенку-то он еще ничего не знает плохого. Ну сразу можно дать. Зачем его постепенно? Это человек, когда ему 60 лет, конечно, ему постепенно надо дать. Его надо сказать, вот мясо, ты знаешь, вот у тебя, видишь, такое... Болезнь такая, вот мясо, вот, вот подсунуть ему какой-нибудь академика, какого-нибудь труд. И вот видишь, в Бхагавад-гите это описано. Да убери свой Бхагавад-гиту, а что там этот академик говорит? И так постепенно. Авторитет писания. Сначала говорится, что человеку нужно поднять авторитет писания, чтобы он поверил, что эти писания очень авторитетны. А детям можете сразу сказать, нет истины выше Бога, все. Сынок, я тебе говорю, я твой папка, я тебя люблю. Знаешь, что отец плохого сыну не пожелает. Это тогда будет правда. А то раньше-то как было. Ленин, так сказать, это самое главное. Отец плохого сыну не пожелает. Пойдем, сынок, в ад. Кушай корову, так сказать, ешь мясо, так сказать, делай вот так вот, и все, и в ад его утаскивает. Какой это отец? Отец тот, кто хороший только отдает сыну. А он сам не знает, что хорошо, он и дает им свои ценности. Поэтому не надо. Надо сразу дать. Вы же поняли уже, что это... Зачем их-то вводить в заблуждение? Они же выберут под влиянием этой кали-юги плохое все. Они уже кали-южные дети. Поэтому наоборот, им надо дать все чистое. Все грязное они сами возьмут. Учите всему только самому лучшему, потому что грязь они наберут сами, без вас. Всегда появится какой-то гуру у них такой, во дворе там какой-нибудь. Придет, скажет, что надо курить. Так сказать, кто курит, тот и мужик настоящий. Серьезно. Все плохое они наберут сами. Нужен противовес, поэтому родители должны дать все хорошее. И особенно собственным примером. Если вы будете говорить о Кришне, но сами будете принимать, они просто научатся так же говорить о Кришне и не принимать его. Почему вы их учите этим? Вот мы же жили в семьях именно в таких. Говорили, наши отцы и матери говорят одно, а сами живут совершенно же по-другому. И мы увидели, как они обманывают. И мы стали такими же обманщиками. Мы тоже говорим, правда, истина. Угу. Галстук. Родина. Ну дай нам только возможность. Мы на все на это начихали, на самом деле. Какая родина? Уродина. Все. И мы все циничны. Сейчас поэтому никто ни во что не верит. Поэтому так тяжело к людям пробиться. Потому что они воспитаны уже в семьях, в атмосфере постоянного, так сказать, постоянного лицемерия, лжи каких-то. То они в Ленина верят, то они потом в другого верят, то еще. Они видят, что родители сами ничего не знают. Поэтому как можно довериться родителям, когда они сами ничего не знают? То они одного прославляют, то другого. А дети-то, они хотят все-таки истины. В молодости очень сильно хочется истины все-таки разобраться. В старости уже человек думает, ну я старый уже, какую истину искать, буду доживать. Консерватизм. А молодые нет, они хотят знать. Поэтому тяжело от родителей что чему-то научиться. Потому что они видят, как они лихо меняли все свои концепции. То за кукурузу ура, то там за то ура, то за все. Он говорит, не, я не буду их слушать. Не буду. Я их уважаю, они мои папа с мамой, но они сами не знают, в чем смысл жизни. Ничего не знают. Они аплодируют полетом на Луну, так сказать. Они смотрят Санта-Барбару с утра до вечера. Ругаются, грызутся. Что они, чему они меня научат? Ничему. Все. Я не могу общаться с людьми, которые смотрят Санта-Барбару. Вот честное слово. Я могу им проповедовать, но вот они не мои друзья. Я не могу с ними общаться. Мне интересно с ними. Что, зачем с ними разговаривать? Если он смотрит день и ночь Санта-Барбару. Это у него такой ум. Представляете, у него какая вот судьба. И он стремится, он с работы, они на работе. Я очень был вообще поражен. В магазин заходишь, и там люди станут, так, продавцы. И они говорят, а вы видите, хули вот, а что сделал? Ой-ой-ой. Я говорю, да о чем они? Да это вы что, это Лакшми Нарайан? Ну, сейчас же идет этот. Роза там что-то там сделала. Я говорю, как? Они бросают работу, они обсуждают. Они там спорят. Одна плачет, говорит, а она вон, да вон, Тереза-то, ой, Тереза. Представляете, такая майя вообще, это же кошмар. Это даже страшно, что люди находятся под влиянием этого. Они же не живут, все, они уже, они никто уже. Все бессмысленно, они трупы. Все, что они говорят, как они думают, уже не имеет никакой цены. Зачем детей отдавать таким людям? Что они им дадут? Они сами в этом настроении. Они сидят телевизор, они газеты эти читают. С ними уже... Почему пропадают, говорю, молодыми? Те, кто стремится, дайте это молодым. Молодые не смотрят этого. Молодых жить хотят, у них кровь играет, они хотят рискнуть. Дайте пусть они рискнут для Кришны и возвратятся назад к Богу. Спасите их, потому что если они рискнут не в ту сторону, они... Все. Надо и это сделать. Давайте ж поем. А то сейчас я разойдусь. И мы утром отсюда выйдем. В Иркутске как-то была лекция. 11 часов. И 270 человек 11 часов сидели. Представляете, 270 человек 11 часов просидели и никуда не ушли. Да, вообще. А я-то уже сам отключился, так сказать. А потом раз, и говорю, вы извините, пожалуйста, мы сидим 11 час. И люди так... 11 часов лекции, люди в 3 часа ночи ушли домой. 3 часа, да. А начали мы, так сказать, почти в 3 дня. Ой, там, в общем, 11 часов, если 3 ночи они ушли. Ну, утром, в общем, она утром началась. Эта лекция началась утром. Начали что-то... Ну, они почти сутки просидели там. В общем, удивительно. Да, вот мы рано утром начали, и в 3 часа ночи они ушли. 270 человек пришло на практику, и вот по практике я начал там рассказывать разные. Они 11 часов почти просидели, а 10 с чем-то часов они сидели. Почти 11 часов. Не ели, не пили, кто-то в туалет выскакивал, говорит, подождите, я ухожу. Я говорю, ну тогда 2 минуты перерыв. Все раз бегают, придут, раз, и опять мы начинаем. Что-то 7 или 8 киртонов спели. Сейчас что-то историю расскажу киртону. Удивительно было. А потом в Томске 180 человек тоже сидели 6 часов. Лекция 6-часовая была. А вот в Иркутске они говорят, давайте до утра. Что сейчас 3 часа уходить, ни автобуса, ничего нет. Давай до утра, Лакшми Нарайан, давай! Интересная такая остановка была. Может быть, есть вопросы какие-нибудь? Какие-то нерешенные вопросы у кого-нибудь есть? А вот у меня еще вопрос такой. Вот человек умирает, душа сразу уходит, или она еще 40 дней находится в пластире, как говорят? Ну, если простой человек умирает, обычный человек, без всякой религии, без ничего, да? Он долго. 9 дней он находится в среднем. Если он недостаточно греховен. Сейчас уже даже 9 дней многие не могут выдержать, поскольку имадуты приходят, забирают уже сразу. Сразу забирают человека. То есть человек только, даже он еще, так сказать, только тело тонкое начинает выходить, уже тут же его забирают имадуты. То есть особо греховных личностей так забирают. Сразу в ад они уходят. На адскую планету сразу уходят. Через канту. 40 дней справляют, 9 справляют, это... Ну, это средний, такой более-менее благочестивый человек, да. 9 дней где-то в астральном теле он находится, потом еще 31 день. Там немного в другой субстанции уже, такой ментальной субстанции он находится. И это время, он каждый, вот такой средний человек, он каждый видит свои похороны, все. Особенно это происходит 9 и 40 дней. Обычно вот когда человек умирает, как кармической смертью, там быстро происходит это все. Когда человека убивают или что-то с ним происходит такое, то есть он долго может находиться, очень долго. Он может годами, тысячелетиями находиться в какой-то определенной, если он проклят кем-то или еще что-то, какие-то духовные поступки очень серьезные совершают. Самоубийца привидением становится. Каждый самоубийца сразу становится привидением, а? 100% как он у себя убил? Нет, если он совершил прайпавешу, есть две категории самоубийств. Самоубийство как побегство от проблемы, да? И прайпавеша, это на санскрите означает, это самоубийство, если вы не выполнили свой долг какой-то. Ну, долг, в смысле религиозный, да, возвышенный. То есть. И вот с прайпавеша это целый культ, то есть это целая церемония, она описана в ведической литературе. Это вот как у японских самураев харакири. Они не отправляются в ад за это самоубийство. Это не простое самоубийство, это связано с определенным религиозным принципом, с честью, с долгом. То есть ты не выполнил сюзерена, так сказать, своего не удовлетворил, и ты просто. И это определенный, там определенное состояние, там определенное дыхание нужно уравновесить, успокоить ум. Это определенный нож должен быть, он тоже освященный. Этот культовый. Для харакири это отдельные ножи. Это не так думаешь, что хватаешь там вилку там все раз и все. Или там какой-то нож там. Нет. Это определенный культовый нож там. Он начитан мантрами. Все эти мечи, они мистические мечи. То есть, вот есть такой раздел, называется Тханурведа. Это веда, посвященная полностью боевому искусству. То есть военным. Кшатрия, а не Тханурведа. Вот как раз Арджуна, вот все вот эти пандавы, кшатрии, они изучали Тханурведу у... Драначарий. Драначарий был духовным учителем, и он как раз, он поведал им Тханурведу и обучил их вот этим военному искусству всему. И там есть такая категория описана, прайпавеша, когда вы не можете выполнить данных обетов своему духовному учителю, вы можете совершить прайпавешу. Это точно так же, как для преданного. Существует 4 формы, так сказать, когда он... Говорится, что когда в присутствии ком-то начинает поносить Господа или его чистых преданных, то человек, который слушает это, он совершает греховные поступки. Поэтому рекомендуется ману смрити, это законы ману, устанавливают, и ведическая литература установлена, Кришна устанавливает, что если при вас кого-то критикуют из преданных, которые посвятили свою жизнь распространению этого знания, если вы это слушаете, то вы зарабатываете плохую карму себе. То есть. Поэтому человек, который попал в эту ситуацию, где какого-то преданного критикуют, который свою жизнь посвятил распространению знания, браман, то человек должен, там есть вот перечисляется, нужно убить этого человека сразу на месте. И тогда вы получите милость Кришны, если вы просто его убьете за то, что он поносил. Второе, вы должны ему отрезать язык. Если вы не можете убить его и не можете отрезать ему язык, вы должны поститься до смерти, если вы ничего так не можете. И последняя категория, это называется, вы должны тут же покинуть это место. Тут же покинуть это место и больше не общаться с этой личностью. И Прабхупада рекомендует, что в Кали-югу там отрезать языки никому не надо, убивать никого не надо, надо тут же покинуть это место. И постараться с этой личностью больше не общаться. Все. И если вы будете это слушать и никак не отреагируете, у вас будет вы получаете карму плохую. Это как раз описано в 4-й песне Шримад-Бхагаватам «Жертвоприношение Дакши». Когда Дакша, он оскорблял Господа Шиву, а Господь Шива является великим преданным, он бхакта Господа Кришны, то там присутствовали всякие великие мудрецы, там все они сидели, и они слушали, они не оскорбляли, они просто это слышали. И за это они все получили наказание, все до одного. Просто слушая это, получили все наказания. А они были великими мудрецами, это не были простые люди. Что же говорить о простых людях? Когда человек слышит, что кого-то поносят из преданных, то есть бхакты, именно, те, кто занимается бхакти-йогой, он должен затыкать уши, уходить в сторону. Не надо. Вопрос на эту тему, наверное, иду, когда, допустим, в одной семье муж и жена, муж, допустим, что ему делать? Убить жену, отрезать язык или уйти от нее? Нет, просто суть в том, что нужно научиться. Самое натуральное, допустим, не просто там человек не понимает, что там, но, допустим, просто поносит. Ну, Христос по этому поводу уже высказался. Нет, допустим, вопрос, что в этом случае, допустим, делать человек? Практически. Ну, практически, я говорю, просто не доводите до этого, чтобы она поносила. То есть иногда мы сами провозили. Это невозможно. Не нужно? Нет, это возможно. Я просто могу вам рассказать, как это происходит. Вы знаете точно, что ваша жена не принимает этого. Но вы к ней лезете этими вопросами, поэтому ей остается что? Только вас критиковать, то, что вы ей говорите. Нет, просто от того, что дома находится книжка, допустим, Бхагавад-гита. Уберите эту книжку в сторону. Уберите. А как с ребенком общаться? Общайтесь с ребенком. Нет. Ты еще и ребенка этому учишь? Чокнутый сил. Приведите ее ко мне. Я с ней поговорю. Я серьезно. Я говорю, у меня нет проблем. Просто я знаю, что... Приведите эту женщину. Есть такая проблема. Под разным предлогом. Приведите ее ко мне, я с ней поговорю. Какая разница? Что за такая женщина? Посмотрим. Там, допустим, такой вариант, что... Как раз я почему спросил, что ни при каких условиях, допустим, есть люди, которые ни при каких условиях... Да, есть. Есть эти люди, вот ни при каких условиях. Что это как раз тот самый человек, который... Поэтому вы просто не общайтесь на основе религии с этим человеком. То есть никогда не рассказывайте про Кришну ничего. Кормите ее просадом. Тихо, и то и не надо говорить. Вот это от Кришны. Да. Ешь. Нет, подсуньте ей так. Вообще перестаньте ей говорить о чем. Вообще нет ничего. Вы посоветуете этому человеку? Я был в такой ситуации сам в своей жизни. Мне казалось, что этого человека не пробить ничем. Это мой отец. Вот он хирург. Врачи это самые такие отпетые материалисты. Это если вот есть какие-то материалисты, это врачи. А еще хирург. Какая душа? Какой там все вдоль поперек перерезал, все. Нет никакой души, нет никакого Бога. Все это, кстати, то есть. Да, на самом деле. И я думаю, тем более, когда я этим занялся, ему было уже около 60 лет. 60 лет изменить человека невозможно. Да еще хирурга, который там, кстати, обливается холодной водой, так сказать, на морозе, и бегает там каждый день 10 километров. И который говорит, что Бога нет, и там, да здравствует Порфирий Корнеевич Иванов. Только, так сказать, он на пранамае помешанный, так сказать, на своем здоровье, так сказать, на всех этих идеях, который, так сказать, говорил, что партия никогда не обманывает. Я думал, это невозможно. Что? Религия? Он так воспринял. Когда я, кстати, в религию ударился, он стал матери говорить, он сказал. Ну, понятно, в детстве он там читал, этих книжек начитался, теперь у него, так сказать, проблемы с головой начались. Надо, вот у нас есть друг в Ленинграде, он психиатр хороший, что-то у него в порядке. Он только о Боге стал говорить, он же сумасшедший. И там было что-то сделать бесполезно. Бесполезно. Сейчас он поет Харе Кришна еще громче меня. Еще мне и проповедует. Вот смотри, что говорит Прабхупада по этому поводу. Ты почему так себя ведешь? Мать спать не ложится, пока джапу не дочитает. Все со временем утряслось. Но у меня тоже было такое впечатление, что я прохлада. Все трясется. Мы просто хотим быстрого эффекта, мгновенного результата. Это анартха. В сердце есть такая анартха, она называется рага. Желание немедленного результата. Семечку посадил, вот как такой случай рассказывает. Приходит, говорит, на рынок, смотрю, такая пакетик, и там написано помидоры. Я говорю, пакетик открываю, там семечки. Читаю с задней стороны. Надо его в землю поливать. Смотрю на там фотографии впереди, такие помидоры. Думаю, ага, пришел домой, посадил, поливал. Сижу, жду. Час жду. Говорю, что такое? Опять смотрю на фотографию, такие помидоры. Читаю. Посадить, поливать. Ладно. Я в гуне благости, я терплю. 3 часа уже терплю. Еще раз полил. Вообще налил воды. Но поскольку я очень брахманичный, лег спать. Думаю, утром проверим. Не дай бог, утру не будет помидоров, все. Адрес, понятно. Понимаете, да, о чем я рассказываю? То есть надо знать. Прупада в науке самосознания пишет. Это так же нелепо ожидать немедленного результата, как вы, так сказать, с женой переспали, потом говорит, ну давай, ребенка, где сын мой? А говорит, какой? Ну, как сказать, единородный? Как какой? Где путра мой? Иша путра где мой? Я Иша, а он путра будет. Где он, так сказать, сын? Она говорит, ну как это еще? Еще надо узнать, так сказать, получилось, не получилось. Как это? Я читал в книжке. Вот. Женская яйцеклетка, так сказать, вот туда, там сперматозоид, все такое. Что это, как это? Или возвращая сперматозоид, так сказать, или вопрос ставим ребром, так сказать. Мы же так не делаем, мы же понимаем, что есть какой-то определенный процесс. И Прабхупада пишет науки о самосознании. Вы приходите к жене через месяц и говорите, ну где ребенок? Она говорит, ну подожди, так сказать. 9 месяцев. Он, а через 7 нельзя, ну ты-то 7 не будешь рад такому ребенку. И так у нас очень много семимесячных. Пол страны, наверное. Я живу мало, да? Женщина одна, она все время пропадает. И вот что-то кричит. Вот которая справа, она не реагирует, я не реагирую. А вот женщина, которая молодая, с ребенком одна живет, все. И она все время ко мне прибегает, и говорит, ой, мне страшно, что там, что я так боюсь. Так боюсь за себя, так боюсь за себя. Я читала Махамантру, я читала, ой, она опять кричала, чтобы твоя мужчина была все обрезала. Без причины пришла. Без причины имела. От нее исходит. Потом только то, что ты знаешь, так вот проклинает, она, а вдруг это проклинает? Вопрос в чем, Светлана? Я хочу знать, вот, то, что она так вот кричит, проклинает, может это ее сумасшедшая опять? Все на самом деле действует. Все действует. Даже комар нас кусает, и это на нас действует. Даже комар на нас кусает, и на нас это действует. Комар садится. И... Да не надо никаких сглазов. Просто повторяйте мантру. Все это. Просто повторять мантру надо. Зачем с этим заниматься все? Узнавать как? Вам скажут, вот соль там купите, мешок соли, подложьте ей под дверь, там, купите динамит, так, подожгите гофрированный шнур, и она прекратит всех проклинать. Не надо, просто повторяйте Хари Кришну и все. Что вы боитесь? Кто там никто никого не проклинает? На самом деле? Кто не делает зла, не подвержен злу. Что значит проклинать? Это, знаете, когда Прабхупада говорил, иногда люди тоже пытаются там про Кришну что-то плохое говорить и все остальное. Но это он говорит, это подобно плеванию в солнце. Вот можно выйти, так сказать, солнце плюнуть и потом всем рассказать, я плюнул в солнце. Быть уверенным, что он долетел ваш плевок, там на солнце попал, солнце это. Сумасшедший так и делает. Ну пусть они плюют. Да, вот вы же знаете, да, закон физики есть. Когда плюешь туда, оно там отлетает, а потом раз, и тебе на лицо попадает. Все. И ничего не делается, она такой же зверя. Как ничего не делается? Представьте, она какая несчастная, она всех проклинает. Как же он хлеб печет? Все, у нее проблемы, у нее уже проблемы. Если кто-то кого-то проведет, да вы не беспокойтесь. Все проблемы. Зачем? Она что, уже спасена сама та, которая хочет помочь? Знаете, как говорят, когда один тонет, а другой плавать не умеет, он все спрашивает. Сейчас я тебе подплыву, сейчас я спасу. Залезает в воду и тонет еще раньше. Вот так ей скажите. Ты что-нибудь знаешь, как спасти-то ее? Повторяй Хари Кришна ей в ухо прямо, кричи с утра. Она тебя проклинает, а ты ей говоришь. Чтоб ты кришнаиткой стала! Чтоб ты предалась! Чтоб ты стала чистой преданной! Пусть кричит ей в отместку. Она будет на нее кричать, она ее пусть встанет. Хари Кришна! Так пусть повторяет. Если прямо уж она не знает, что делать. А лучше просто уши заткнет и все. Чего она так реагирует? Она боится всего на свете. Жить боится. Пусть повторяет мантру. Она же стыдно боится. Пусть повторяет мантру. Знаете, есть очень много таких вещей, на которые просто не стоит обращать внимания. Знаете, очень много разных отклонений в мире. Мы же не идем в сумасшедший дом и не проповедуем. А вот как сумасшедших спасти? Представьте, я бы в сумасшедший дом, там, вот культура не подластная, я бы давай там им там все. Они вообще ничего не соображают. А кто-то бы сказал, а почему вы им не проповедуете? А зачем? Они же ничего не. Я просто им спел бы киртан. Мы ходим в сумасшедший дом, иногда киртан споете, потому что эти вибрации все. Так же и эта женщина, если она ничего не соображает, просто надо ей дать возможность где-то услышать. Дайте ей просаду. Они, знаете, любят, когда что-то там бесплатно дают. Подумают, что ее отравят. Она, у нее все это бекрень. Ну, не беспокойтесь, пусть. Ничего. Еще есть у вас? Вы не надо, вы голову не себе не забивайте. Конечно, еще много разных. Один человек там меня сейчас спрашивает, как тараканам проповедовать, если всем живым существам тут тараканы, вот они все без милости. Еще столько людей нормальных без милости. Что об этих беспокоиться? Потом до них волна докатится. Милиционер придет и скажет, если не будешь петь Хари Кришна мантру, посажу. Она так замолчит. Потому что милиционер будет преданный, ему надоест, он придет. Все так устраивать. Мы должны сначала разумным людям это дать. А разумные люди сами сделают. Приходит учитель школы и говорят, дети, вот так-то, так-то. Есть многие преданные, которые учителя. И они же в кармических школах. И они детям постепенно это тоже дают. Очень аккуратно, чтобы, так сказать, ничего не произошло. Врачи дают. Есть же очень многие люди. Аккуратно просто. Если нужно разум применить. Есть еще вопросы у вас? Все должно быть разумно. Не надо думать, что все сразу произойдет, первым шагом. Сколько мы не принимали, мы до Кали-юги дожили, не принимали, никто нас убедить не мог. А мы тут хотим за одну жизнь так всех обвинять. Так сразу ничего не происходит. Уже официально ИСККОН разрешено было действовать официально всего 6-й год. Официально. И вы смотрите, за 6 лет столько наделано делов. А представим, тут 1000 лет православия. При таком темпе развития проповеди, через 1000 лет уже не будет даже тараканов, которые не преданы. Да. Ну, будут там папуасы, вот, какие-то, у кого там отклонения разные, проклинают, которые будут на острове сидеть и проклинать. Да, так все устраивается. Да, она будет там сидеть. Крокодил не ловится, у нее там еще какая-то. Чунга-чанга печь будет. Ну, очень много всяких папуасов есть же, они вот живут там. Новые Гвинеи, Папуа-Гвинеи, там всяких много. Вон бомжи на помойке живут. Сейчас она ругается, потом будет там на помойке, мы будем ее кормить, приезжать. Прозадом. В чем проблема? Может быть, даже она в этой жизни окажется уже не так скоро на помойке. При таком менталитете. Да что вы, так быстро все происходит. Вот к нам. В Улан-Удэ там большая-большая свалка, и там человек. Он был полковник вооруженных сил, так сказать, академию закончил. Бич полный. Жена есть, дети есть, а он бич. И он не просто такой ханыга какой-то, а он бич, бомж, все. Он не то что пьяница, нет, бич, все. У него нет паспорта, нет ничего. Потом, когда мы начали выяснять, оказалось, что он мог там через это помогать ему начал. Сейчас он вроде как-то выкарабкался, просад, ел-ел там, кстати, год, вылез. Мыслите, потому что все, вы знаете, как все меняется мгновенно. Сегодня ты на коне, завтра ты никто уже. Очень много есть таких поворотов кармических. Мы очень много встречаем людей, которые были кем-то даже в этой жизни, довольно, теперь они никто вообще. Как вот живой труп, так сказать, даже не докажет, что он есть на свете. Он нигде не в каких списках его уже, все, он как погибший. Кто знает. Если она будет так себя вести, что с ней произойдет? Исход всегда один. Если человек действует неправильно под влиянием гуны невежества, только одни проблемы он себе зарабатывает. Детский церебральный паралич он себе заработает просто и все, докричится. И в следующей жизни одни проблемы у него будут. Он даже не будет понимать, почему они одни проблемы. И будет сокрушаться. Все, что у нас есть, от чего мы сокрушаемся, это наша греховная деятельность прошлого. Ну так а что тогда сокрушаться? Надо измениться, и все. Нужно просто взять и измениться. Тогда эти проблемы исчезнут. В этой жизни можно их изменить. Единственный способ, Прабхупада говорил, если вы повторяете Хари Кришна Махамантру, ваша вся карма меняется, все астрологические, все меняется полностью. Вся астрология. Вот приходит астролог, у вас до повторения Хари Кришна мантры вам наговорил, и это бы, может быть, действовало. Но вы начали повторять Хари Кришна мантру, все они разваливаются. Это единственная такая практика, которая позволяет все уничтожить. Полностью напрочь. Все. Линии на руках меняются. Все меняется. Так что не беспокойтесь. Просто повторяйте. Бывает иногда у людей бывают там проблемы, неохота им это делать, там какие-то дела. Через неохоту надо делать. Вы спросите у нее просто, приди, как тебе помочь? И помогите ей. Она вам расскажет, как ей помочь. Не хочет, тогда не надо ей помогать. Просто продолжайте служить. Писание говорит, что тот, кто служит Кришне, уже никому ничего не должен. Если вы видите, что она из другой категории людей, просто оставьте ее в покое. Кто-то и другой будет проповедовать. У вас есть еще вопросы какие-нибудь? А почему здесь Блаватская? Да вы... А. Вы объяснять хотите? Вы кому-то хотите объяснить? Нет, я вас спрашиваю. А почему в Блаватской? Блаватская не авторитет вообще никакой. Я понимаю. Вообще. А зачем тогда к ней обращаться? Почему тогда вы не спросите меня о Ленине? Я не обращаюсь. Между ними практически нет разницы. Между Блаватской и Лениным для меня нет разницы. Это примерно из одной категории людей. Вот вторая песня, у вас нету книг? Там все очень просто написано. Кришна выделяет две основные свои энергии. Сандини и Халадини. Сандини — это Баларам. Баларам. Сандини — первая экспансия Господа Кришны, это Баларам. Вторая экспансия, это от него отходит энергия Халадини, это Шримати Радхарани, энергия наслаждения. Все трое, они получают этот аспект. Баларама, так сказать, он знание несет, да? Знание, вечность. А Халадини, оно блаженство. Кришна олицетворяет все эти три качества. От Баларама появляется, Баларама, так сказать, он когда выходит, Баларама, он, от него происходят все другие живые существа, которые во Вриндаване живут. Баларама становится флейтой, украшениями Кришны, брахманским шнуром. Все, что мы видим вокруг Кришны, это Баларам, проявление Баларамы. Все абсолютно. Флейта, корона, все это Баларам. Все. Дальше Баларам выходит за территорию, и он становится Санкаршаной. Санкаршана, дальше он уходит, он Мула Санкаршана, он творит все Вайкунтхи, все жители там, все появляются. Это потом он выходит, дальше отходит от этого, он становится Мула Санкаршана. Мула Санкаршана, он творит всех жителей духовного мира, там все живые существа, то все остальное. Потом появляется Махавишну. Махавишну, которого в материальном мире называют Нараяна. Махавишну — это тоже Баларама, экспансия Баларамы. Господь Баларама. То есть Баларама, экспансия Кришны. Ну и так все от Кришны, в общем, уже. Нараян. Нараян, так сказать, он выдыхает и вдыхает. Как он выдохнул, из его пор золотые семена появляются. Ну это как поты, пот такой. Он выходит, и все это вселенные, материальные вселенные. В них еще одна экспансия, там управляющие божества, так сказать, Брахма, там Карана Дакашая Вишну, Кшира Дакашая Вишну и Гарбха Дакашая Вишну. Они туда входят, в эти вселенные. И так все это начинает, вот так творение есть. Потом, когда он обратно вдыхает, все это в него опять входит. Он выдыхает, и опять в зависимости с кармой, нереализованные живые существа, они опять входят туда. И так все происходит. Так живое существо не реализуется, оно будет так, в таком состоянии. Уничтожение творения, уничтожение творения. А духовный мир отдельно действует. И в тело Махавишну входят живые существа, которые хотят наслаждаться отдельно от Кришны. То есть, ну, как-то не хотят попробовать без Кришны пожить. Но этого невозможно. Но поскольку они это клянчат, то есть они хотят этого, они говорят, ну все, ты же Бог, сделай это все, как же так? Если ты Бог, то для тебя ничего невозможного нет. Давай сделай это. Мы же свободны. Мы хотим вот почувствовать себя, как ты чувствуешь себя. Он говорит, ну хорошо, я для вас сделаю мир такой, пожалуйста, идите, попробуйте это сделать. Этого невозможно. Они говорят, нет ничего невозможного, поэтому для нас нет ничего невозможного. Мы объявляемся здесь Богом, там, с чем-то еще. И мы здесь наслаждаемся. Моя жена, моя земля, моя родина. Только Кришна так может сказать. Моя земля, моя родина, моя жена. Мы не можем, потому что нам здесь ничего не принадлежит. Ничего абсолютно. Все это Кришна нам предоставляет. Мы не можем сказать, я не могу сказать, вот это мой пуховик. Вот человек сидит. И вообще это мое тело. Он говорит, да это мое тело и мое тело. Кришна может сказать, это все мои живые существа, все они мои. И вся эта земля моя, все мое. А мы скажем, да нет, ты какой, ты кто такой вообще? Бог тоже мне. И вот таких живых существ, которые не хотят принимать, что это все Кришна, он помещает их материальный мир. Они хотят этого. Это причина нашего появления в материальном мире. По своему желанию живое существо появляется в материальном мире, и только по своему желанию оно отсюда уходит. Санкции Кришны. У нас было такое сильное желание сюда прийти. Теперь у нас должно быть точно такое же сильное желание сюда уйти. Точно. Равное. Поскольку у нас есть сексуального вожделения, вот все это вожделение должно быть направлено на Кришну. Такое же желание, мы так же, вот как люди секс ищут, вот так же они должны искать преданного служения. Одеваться ради этого, мыться ради этого, зубы чистить, там, как она посмотрит на меня. Там. Вот представьте, как люди на сексе помешаны. Вот это точно так же нужно быть помешанным на служение на Кришне. Это быть, значит, чистый преданный. Все, чистый преданный, вы возвращаетесь и всех возвращаете назад к Богу. Если у вас вот такое же стремление, как вы ищете вот этих, все, и все ради этого делаете. Если вы все так ради этого делаете, как чтобы проповедовать для Бога, все, вы уходите назад к Богу. И все, кто с вами связан, все тоже уходят. Такова концепция. Вот теперь подумайте, какое желание нужно сильно иметь? И как это постепенно сделать? При помощи махамантры. При помощи общения. Надо, чтобы они мантру повторяли. И надо им давать какую-то определенную литературу, хотя бы даже каких-то таких кармических ученых, которые пишут там о вегетарианстве, а там, постепенно. Не сразу все могут через религию что-то принять. Я очень часто читаю лекции, вообще слово «Бог» вообще не говорю. Я говорю, вот там советские ученые открыли там в 72-м году мясо, то все, протеин там туда-сюда. Они говорят, а вы кто? Вы не врач? Я говорю, да я не врач, а так. Они говорят, ну а вы где, откуда? Я говорю, да так, там, работаю преподавателем в одном месте. Вот и все. Потом они узнают, что я кришнаид, да еще они, во. Но они уже не едят мясо. Потому что я им даю на самом деле факты, ученые. То есть я подбираю специальный материал для них. Надо сначала определить, что, кто для человека авторитет. Кто авторитет? Вот представим, что мы в какой-то среде. И у нас есть какие-то авторитеты. Для кого Брюс Ли авторитет, для кого там... Не знаю, там, Мишка Япончик авторитет, для кого кто? Мы должны узнать, на каких авторитетов этот человек слушает. Кого бы он стал слушать? А если вы приходите, вы не авторитет в этой среде, вы там что-то пытаетесь сказать, вас никто не примет. Никто. Так ведь? Как вы вот, считаете, в больнице кто авторитет? Врач, конечно. Вот мы должны его сделать преданным, и он там всех больных с этим напроповедует. И они все с больницы будут с мешочками выходить. И он им подаст. Он подаст им так, что они будут мешочки читать. Будут. Он скажет, ну, вот наш врач сказал, вот у меня там полиартрит. Он говорит, будешь повторять каждый день вот так, все, все нормально. Болезнь в ремиссии. Он объяснит это. А если придет какой-то слесарь, так сказать, там трубы делал. Что, болеешь, да? Повторяй, Харе Кришна. Идет, сам повторяй. Мы же должны авторитет. В школе придет там, кстати, это, вахтерша и начнет вам что-то говорить в школе ученикам. Говорит, тетя Феня, ты замолчи. Скорей. Пока мы тебя горохом не обстреляли. Это должен быть учитель, это должен быть, по крайней мере, какой-то человек, которого они примут из среды какой-то. А если вы в другую среду приходите, в какой-то чужой храм со своим уставом, все. Вы должны, там должен быть человек, которого примут, которого они бы слушали. Понимаете, о чем я говорю? Я так спрашиваю вас о том, что я мясо не ем, я считаю мясо. А вот сын мой детский, приходит и приходит. А у него есть авторитеты? Да. У сына кто? Кого сын ваш принимает авторитетом? Ленина, Маркса, Энгельса, Брюс Ли, кого? Ну, кто-то должен быть. Так не бывает, что нет никаких авторитетов. Кто-то есть. Во дворе какой-нибудь Васька Синий, у него авторитет. Все равно мы можем найти авторитеты. Да я вам клянусь. Нету так, что нету авторитетов. Вот женщина курит там, ходит. Почему она ты куришь? Она видела там в рекламе там какую-нибудь тетеньку, которая ей очень понравилась. Она ее приняла как авторитет, она курит. Понимаете? Значит, мы эту тетеньку должны показать в таком виде, что она, ой, бросит. Всегда у человека есть авторитет. Человек не бывает без авторитета. Что-то есть. Он книжку какую-то начитался, поэтому там какой-нибудь кривой Джо был авторитетом. Должны узнать, чем он, что для него авторитетно, и через это ему дать. Можем дать только через то, через что он это принял. Плохо. То есть вход там, где выход. Поймите. Только так. Вы не сможете чего. Вот двери. Вы через них вошли, только через них, значит, и выйти можно. Раз он откуда-то это получает, нужно через эти же двери к нему другое дать. Через эти же двери, потому что он только через эти двери принимает что-то. Поэтому Прабхупада говорил, сейчас все принимают от ученых. Если ученые это примут, все остальные примут тоже. Вот все же приняли, чтобы все летали на Луну. Почему? Потому что считали, что это авторитет. Правительство авторитет, телевизор авторитет, печать авторитет. И приняли. Значит, через этот же телевизор и через эту же печать надо им сказать, что никто и не был там. А если пересидеть на лекции, говорить, почему я телевизор прет? Может, это говорить, ну кто знает, там Маша Нараяна, может, головой стукнулся, там в поезде ехал, там что-то, съел не то что-нибудь. Да? А тут раз телевизор, там, московское телевидение, 6-й канал, там все авторитет. Не врет. Люди привыкли, у них все авторитет. Бумажка, печать. Они когда видят печать, они говорят, о, это авторитетно. Так же здесь. Ваш сын имеет каких-то авторитетов, у него есть авторитеты, поэтому он ест мясо. Потому что он может сказать, а вот тот ел мясо, и ничего, тот, кто тот? Кто твой авторитет? Узнайте, кто его авторитет. И приведите его, я ему через этого авторитета дам. Я узнаю про этого авторитета, прочитаю, что он как, что, и скажу, вот этот авторитет, вот у него такие проблемы, поэтому. Мы должны узнать, что люди. Прабхупада, почему Прабхупада распространил по всему миру? Он узнал, чем живут люди. Многие священники приходили и со своего уровня вываливали. И люди сидели и говорят, ну хороший мужик, умный. Что ж еще скажешь? Но они не принимали. Они не принимали этого. Понимаете? Это самое важное. Так же, как вот вы спрашивали про там женщину. Надо найти, что для них является авторитетом. Вот Брюс Ли. Брюс Ли прочитал Бхагавад-гиту, и его ученики говорят, он так кришнаитов любит. Он вообще говорил, самая выдающаяся философия, какая есть, это кришнаитская философия. Брюс Ли. Я оставил дневники, где прямо это он говорит, я восхищен Бхагавад-гитой. Это такое произведение. И он начал конструировать даже свою, это, как она там, джиквандо, он, да, на этой системе. И они, когда фильм выпустили, его ученики, они сказали, он полностью развил всю свою систему и взял философию кришнаитов. Как самую совершенную философию, которую он когда-либо слышал. Вот, пожалуйста, для кого-то Брюс Ли авторитет боевого искусства. Дайте им это, расскажите. Авторитет. Билл Клинтон для кого-то авторитет, он стоит наш, купил комплект, читает в восторге. Президент Соединенных Штатов. Для кого-то Эйнштейн, для ученых Эйнштейн. О, Эйнштейн вообще говорил. Бхагавад-гиту везде, махал Бхагавад-гиты. Эту книгу надо читать стоя на коленях. Он все теории относительности. Лев Толстой для кого авторитет? Лев Толстой говорит. Бхагавад-гита это вселенская Библия. Все должны знать. Каждый уважающий себя интеллигентный человек должен знать Бхагавад-гиту. Как высочайшее произведение, как вселенскую Библию. Для кого еще авторитет? Какой авторитет? Мы должны найти авторитет. В мире есть авторитеты, они принимают это. Только у нас там какие-то авторитеты очень странные. Там, я помню, фотографию показываешь, там этот, поле чудесное идет, как его там? Якубович. Вот он тоже книг наших набрал и стоит там на фотографии. И для кого-то просто покажешь. Им говоришь про Эйнштейна, а они, давайте я возьму эту книгу, это мой вообще авторитет, если он-то ваши книги читает. Ну что это? Одну большую проблему, тем жизнь их будет более хуже и хуже. Поэтому люди сразу, все это постепенно, через распространение этого знания, через того, что будет происходить определенные события, Сейчас вот, допустим, в преддверии объединения мусульманских стран мы стоим. Скоро это произойдет. Вот это произойдет. Это предсказано. И точно так же это все увидите. Точно так же, как я рассказывал, что советская власть, когда рассказывали, что советская власть... Год назвали число, когда она исчезнет. Полностью будет официально. И люди смеялись на этих лекциях. Они говорили, давай, да не может быть. Там, да мы, советская страна, да никогда не... Нас Гитлер не победил, а вы тут нам такие лекции даете. Но пришел год, число, и свет исчезло. Объявили, все это неправильно было сделано. Все, советская власть... И сейчас мы видим, они еще с флажками ходят, еще надеются. Это не вернется. Никогда уже. В этой калиюге это уже не вернется. В следующей калиюге опять-таки появится. Грамотели, так сказать, они это сделают. 10 000 лет золотой век. И люди примут, там есть предсказание, что в каждой семье будут читать Шримад Бхагаватам каждое утро. В каждой семье. Дети, мужья будут садиться и будут читать это. Каждый день. Будут повторять Хари Кришна Махамантру, предлагать пищу, ходить вместе на киртаны. Все это будет так. Ну, уже сейчас видим, многие люди уже стали так жить. В городах стали. Сейчас будет большая мусульманская, так сказать, буча. Мусульмане уже, так сказать, начали. Я вот смотрю, даже удивительно. 3 года назад я давал эти лекции, там, кстати, ну, это людей не трогают обычно, даже если они говорят, ну, мы верим, но это еще не вера. Сейчас вот уже где-то неделю назад я смотрел, помирились страны, которые всегда враждовали мусульманские страны. Помирились. Они не просто помирятся. Вот еще буквально год, в 98-м году они объединятся все под единым флагом. Да предсказано. Кораны предсказывают. Они объединятся и вызов миру бросят. Кто не принимает нашу религию, должен быть уничтожен. Они так скажут. Джахад, газават. Война с неверными. Все должны быть уничтожены, кто не принимает Аллаха и Коран. Это сделают тоже. И тогда одни личности, касы называются, каса. Каса — это те, у кого плохо растут усы. Узкие глаза и у кого плохо растут усы. Каса так переводится на санскрите. Узкие глаза и плохо растущие усы. А? Это китайцы. Китайцы, монголы, буряты там всякие. Ну, в общем, все, кто имеет узкие глаза, так сказать. Их прародитель — это Калаявана. Калаявана, он против Кришны сражался. На Курукшетре. Он царь всех этих народов был. И он против Кришны выступил. Против Кришны. Он представлял все эти народы, так сказать, Калаявана. И они, эти народы, так сказать, его потомки. Его, так сказать. Он был прародителем этих всех. Здесь вот во второй песне Бхагаватам. Читайте эти книги, вы разберетесь. Я уже очень много рассказал предысторию, вы сразу будете понимать, о чем там говорится. И как нужно действовать. Обязательно читайте эти книги, приобретите их и читайте. Что-то вопросы появятся, будете задавать, я буду приезжать, кто-то будет приезжать. Все это. И эти кхасы, они... Есть предсказание, они применят брахмастру. Брахмастру. Брахмастра — это атомное оружие. На санскрите называется брахмастра. Они сделают это. Они сделают это. И те, и одна, говорится, одна страна, это остров в Европе. Остров в Европе, они ответят им. Остров в Европе. И даже обозначено имя царя, который будет управлять этим островом. В его имя будет 2 санскритских слога. Ма и джа. Не знаю, но это предсказано было. Бхагавата Пурана предсказывает. И параллельно распространению ведического знания. То есть, говорится, люди, носящие шнуры шикху, они будут распространять ведическое знание. И параллельно этому касы, они... и применят брахмастру против страны Среднего Востока. Против страны, которая будет находиться на Среднем Востоке. Они не против острова в Европе. Они применят брахмастру против страны, которая находится в Среднем Востоке. В Среднем Востоке какие страны находятся? Иран, Ирак, Израиль, там вот эти все. Ну, есть точно, какая страна. Мы не распространяемся об этом. И можно, так сказать, догадываться, какая страна, так сказать, ответит и кто что сделает. И даже есть определено время, когда это произойдет. Говорится, что будет очень много потеряно. Чем много достигнутого будет потеряно. Люди уйдут, покинут города. Люди покинут. Ни одного города не будет живущего. Все уйдут из городов. Все люди уйдут из города. Это произойдет. Так же, как произошло, советская власть, так сказать, накрылась медным тазом. Все это точно так же произойдет. Все, что Бхавишти Пурана написала, вот до сегодняшнего дня, я вот иногда возвращаюсь, и ни одного промаха не было. Ни одного. Все, что там описано, все произошло. 100%. Ни одного. Россия где? Россия в лесу. Так и все. Нет, говорится, аграрная. Все страны перейдут на аграрную форму управления. Сельхозобщины, большие, так сказать, общины сельскохозяйственные. Люди отказываются от технологии. Все. Люди поймут это все, что это не тот путь. Это же янтра. Технология — это путь янтры. Демоны занимаются янтрами. У них технология. Наш путь — мантра. Цивилизация живет по уровню мантры. И есть еще более низкий уровень — тантра. Поэтому цивилизация на уровне мантры строится. И там есть янтры, но ведические янтры. Те, которые связаны с ведическими концепциями, а не с демоническими. Там реки вспять перевернуть, заводы, трубы — все это демонизм. У нас очень похоже на Билла-Сварги. Сейчас наша цивилизация очень сильно похожа по своим, так сказать, всем даже, так сказать, философиям, какие-то заводы, железобетон, все кругом это, все уничтожает, всю духовную природу уничтожает, все эти большие небоскребы, все это уничтожает. Люди даже не понимают, что такое красиво, они говорят: «О, какой красивый город!» Они уже не понимают красоту природы, что они видят, там елки стоят, ой, какие елки красивые. Да, все в итоге, вот как вот этой божественной красоты, все некрасивое стало красивым для нас. Все то, что уничтожает, мы ценим. И отворачиваемся от того, что нам дают какое-то благо, какую-то милость. Так что это влияние гун. Поэтому так важно выйти из-под влияния этих гун и воспринять все в таком свете, как есть. Очень много событий. Буквально в эти годы. В этом году... Еще, так сказать, будет много удивительных вещей, даже в этом году. Тут остался месяц, будет очень удивительных много событий. Также будет много удивительных событий в 98-м, 99-м. Так, по современному календарю, это самый-самый, так сказать, сейчас. Самое-самое такое время. Как вот, допустим, вот мы все живем. Вы представьте, кто когда жил, чтобы за одну жизнь сменилось там 6 руководителей или 7 даже? Какая бурная перемена, так сказать, с одного курса на другой меняемся, 6 курсов поменяли уже. Удивительно. Бурное время. И сейчас еще более. Скорость будет такая, вот особенно, вот, люди просто сейчас не замечают. Потому что, когда невежество и страсть человека, что-то происходит, а он даже не чувствует. Потому что гуны, да, уже происходит, просто человек не наблюдает. Он вот тот перед глазами, а он не видит, что это происходит. Он не видит, поскольку от него сокрыта эта темнота, невежество, так сказать, она покрывает, кали-юга покрывает знания человека, грехи покрывают, поэтому человек не видит, что происходит. Как только маленько вылазит, человек сразу видит: оба, не смотри, тут обманывает, тут обманывает, ты вчера по радио услышал, вот это да, вот это чушь. А эти-то видел, что и люди это сделали, вот это да, он сразу видит, что они там голосуют, кто там сидит, он сразу все начинает видеть таким, как он и есть на самом деле. Он уже понимает, кто здесь на самом деле мудрец, он эти книги выкидывает уже. Те, которые он восхищался и аплодировал, он начинает думать: что я читал, я что, сумасшедший, что ли? Похоже, я сумасшедший. Он все это выкинет. Человек сделает это сам. Это как пьяный человек, так сказать, в цветы бычки тушит, а потом, когда протрезвеет, вытаскивает и выбрасывает. Цветочек, так сказать, очищает. Потому что в пьяном состоянии он туда плевал и бычки там тушил. Когда протрезвел, все это выбрасывает. Он говорит: о, боже мой, что я делал. Такое будет состояние у людей. Все это будет выброшено. Люди все выкинут, это ненужное. Когда они отрезвеют, дивдяго, когда они проснутся, они все это увидят, что все это тамас, сплошное безобразие. Все их религии, все их вот эти все философии, все будет отброшено. И будут очень много таких потрясающих событий. Мир будет потрясен очень сильно. Еще когда короткие люди, говорится, короткие люди, поклоняющиеся солнцу, они завоюют весь мир без боя. Японцы, они завоюют своими технологиями. Говорится, что они победят мир своими янтрами, технологиями. Завоюют весь мир без боя. Мы уже видим, что это уже практически произошло. Сейчас без японских технологий не обходится ни в одной стране никто. Если мы возьмем вот здесь космос, да, допустим, все там, все эти платы, самые основные, все эти детали, которые, все они японские. То есть основа японская везде сейчас, во всей технологии, во всей экономике. Компьютера, все на основе японцев делается. А они-то, кстати, лучшие. И сейчас они предоставят миру еще более лучшие технологии. Они уже практически завоевали весь мир. Уже. Американцы кричат, все машины, все компьютера, вся их техника, так сказать, все японцы завоевали. Русские, так сказать, уже, так сказать, с правым рулем тут больше страны, так сказать, тут все тоже, все входит. Митсубиси, Тойота, все эти, на всех уровнях, все протекает. И так происходит во всем мире. Все скупают их патенты, все. Даже китайцы пишут Adidas. Почему Adidas? Откуда Adidas появляется? Где они берут эти технологии? Почему они там? Никто ничего не знает, на самом деле. Как здесь все устроено? Есть даже очень много информации о том, что есть определенный мировой сговор между определенными слоями людей, высокопоставленных, мировой. Они общаются с теми живыми существами, которые прилетают сюда, и отдают им определенные проценты золотого фонда планеты. Золото есть. Прабхупада рассказывал, как они выкачивают золото и отдают этим людям за технологии. И они улетают и возят. А наличие золота на планете регулирует очень многие процессы. Биологические, энергетические, психические. Они просто разваливают. Но все это исчезнет. Чем больше людей будет повторять Харе Кришна и действовать, все это их сила исчерпается полностью. Это тоже предсказано. Поэтому так важно распространить эту махамантру, чтобы люди повторяли Харе Кришна. Собирались где-то, пели там, дома, неважно. Стесняйтесь где-то вместе, просто сами пойте. Сами повторяйте эту мантру. Пурана говорит, что каждый человек, который просто будет повторять, он уже делает неоценимое благо всем людям живущим. Один просто, кто бы он ни был, если он начинает повторять, он неоценимое благо. Потому что этот фон сразу уничтожается. Все, они теряют все свои силы, эти личности. Все это теряется. Кали-юга будет побежден только этим, предсказано. Только этой миссией побежден. Деградация будет остановлена. Именно Харе Кришна и Махамантры. И Сатья-юга будет процветать, и люди будут возвращаться назад в духовный мир. Такова концепция, таково учение, такова действительность. Это не какое-то учение, как говорят, вот у вас такое учение, а вот у нас такое учение. Нет. Есть только одно учение на самом деле. Если у вас другое учение, просто мы можем сказать, на каком уровне вы находитесь. Прана-яма там, ана-майя. Да что там у вас там? Какие ваши уровни? Вигьяна-майя. Но вы не на ананда-майя. Так что мы знаем, какой ваш уровень. Мы будем вас кормить просадом. Будем вам рассказывать истории разные. А вы просто приходите, слушайте. И вы постепенно из сахаджа-йоги перейдете в бхакти-йогу. Постепенно от Махариши Рабинды вы воспримете Шри Прабхупаду. Постепенно из христианства вы перейдете в эту традицию. Это произойдет. Потому что ваш ум просто не сможет больше соперничать с этим. Просто вы сами это увидите. Все, что вы увидите только с этой стороны, ни с какой другой. Любые подтверждения всего вы с этой стороны только узнаете. Со стороны ИСККОН. ИСККОН даст всему миру все. Он раскроет ему все. Международное общество знания Кришны. Это тоже предсказано. Все эти, все вы получите только с этой стороны. И часть ученых, она будет, так сказать, раскрывать это и подтверждать все эти авторитеты. Так же, как многие ученые, они, когда Прабхупаду слушали, они смеялись над ним. Но прошло 10 лет, и они подтвердили то, что, над чем они смеялись. И теперь они все перешли, бросили все и перешли в институт Бхактивиданты. То есть они все ушли в институт Шрилы Прабхупады и там теперь работают. Те, кто над ним 10 лет назад смеялся до его ухода. И они говорят, какие мы ослы были. Слава Богу, что мы хоть тело не покинули, разобрались. И теперь они, так сказать, полностью все свои знания, весь свой талант для объяснения книг Шрилы Прабхупады направили. Теперь выходит очень много научных работ, доказательств того, что описывают эти книги. 100% подтверждают. Такова концепция. Может быть, есть еще вопросы какие-нибудь? А за караталами никто не уехал там? Не знаете? Спросите, пожалуйста, там, а? А, вот это называется тамас. Перед носом. Вот так вот человек попадает в иллюзию. Статуя свободы так и исчезает. Такой на какой-то печальной ноте я так что-то такое рассказываю, и все так задумались, опечалились. Все на самом деле всегда так было. Человек говорит: эх, если бы я этого не знал, я был бы счастлив. Ну, как вы счастливы, если так было, все равно. Я просто рассказал так, как есть. И счастья, значит, не было. Просто вы думали, что вы счастливы, что все это правда, что все здорово. А все это всегда было так. Не было никаких, так сказать, проектов, ничего не работало на самом деле. Все это они нам, так сказать, лапши на уши навесили, там, реки вспять перевернули, коммунизм там, все такое. И мы все это съели, приняли. Ура! Да, все это приняли. Но все по-другому. И люди от того, что такая философия процветает сейчас в обществе, люди поэтому живут, поэтому у них такие стремления. Рестораны там туда-сюда, они смотрят всякие эти мыльные оперы по телевидению, читают всякие книжки. И люди-то те, которые выпускают эти книжки, вы что думаете, это простые люди, что ли? Они выкачивают ваши шакти через лакшми. Лакшми — это определенная энергия, которую вы получаете за определенные аскезы. То есть вы чем-то рискуете, работаете, у вас появляются лакшми. И эти лакшми не уходят к Нараяне. И они не уходят к Кришне. Вы даете их демонам, вы покупаете демонические книги, там всякую эту чушь. В итоге все, продукты питания, и только даете им процветать. Вы отдаете часть своей энергии им. В этом они заинтересованы. Это называется лакшми-шакти. Если вы отдаете кому-то деньги, вы отдаете деньги на демонические вещи, из-за этого шакти, это демонизм, так сказать, сильнее. Вы отдаете деньги туда, где Кришна, это знание крепчает. То есть мы можем его более эффективно распространять, более мощно. Почему Прабхупада сказал, что все книги должны продаваться, чтобы люди давали деньги, то есть чтобы они шакти отдавали свое, Кришне? Поэтому их карма сразу сжигается. Люди не понимают, они говорят: а почему бы бесплатно не раздать? А жертвоприношение где? Поэтому он сказал: они будут спорить, даже не слушайте их, продавайте и все. Потому что они должны отдать лакшми. Мы на эти лакшми запускаем новый виток продукции книг. Прабхупада говорил, эти книги затопят весь мир, затопят. Не будет ни одного места, где ни одного человека, у которого не будет комплекта книг. В Пуранах так и описано. Каждый будет иметь полный комплект ведической литературы. На своем родном языке. Там предсказано, что на своем родном языке каждый человек. А Прабхупада смеялся, он говорит, и будет еще запасной. Он всегда смеялся. Он говорит, надо, чтобы у человека был запасной, потому что мало ли потеряет где-то что-то, сгорит там, у него должен быть запасной еще. Потому что это будет концепция. Если вы не будете знать концепции, вам будет сложно разобраться, что вокруг вас происходит. Такова причина всего. Также и здоровье, также все, что связано с нами. И вы представляете, как тяжело людям это сейчас дать. Даже вот сейчас я вот уже практически такой с вами встречаюсь уж какой раз. И все равно я чувствую, что есть какое-то такое, ну, еще всего не скажешь, так кстати, еще многое сдерживается. И всегда горько сдерживать. Горько видеть, что кто-то еще не понимает чего-то. На самом деле это очень тяжело видеть. Потому что ты знаешь, что это люди не принимают только из-за того, что они не могут вырваться из этих комплексов своих. И из этого, значит, они будут еще продолжать неправильно действовать. А раз они будут неправильно действовать, их впереди ждут большие страдания, наказания за это. И ты уже заранее видишь их, что они будут страдать, и это еще больше причиняет боль. И так радуешься, когда ты видишь, что человек уже принял это и все делает, и просто счастье. Просто. И так видишь, что люди все еще что-то думают и продолжают, самое главное, жить по-старому, думая, что можно сочетать что-то там. Принимайте скорее все. Не думайте, что вы сможете выкрутиться. Все одним днем может прекратиться, мгновенно. И все. Будьте разумны. Такая ценная удача. Мы все людьми стали. Все обладают достаточным разумом. Не надо смотреть возраст, карма, место рождения, кто женщина, мужчина. Принимайте все. Повторяйте, стремитесь к этому. Разожгите этот огонь. Раздуйте его хорошенько. Дров туда побольше набросайте. Дрова знания, так сказать. И пусть сгорят туда все, так сказать, наша грязь. Пусть горит она синим пламенем. И все. И другим надо это сделать. Детям своим давайте. Вот особенно детям, конечно, нужно это отдать. Вот здесь вот в первой песне Шримад Бхагаватам Прабхупада целый огромный комментарий написал, как детям это дать, в семьях. Вы должны дать им возможность в это играть. А чтобы в это играть, вы должны об этом им рассказывать. Вы должны дать им играть в Кришну, играть вот в эти истории. И Прабхупада пишет, как он на своем примере, он же ачарья, и он говорил, как ему отец дал, как он выточил фигурки, как он уводил в храм. И как Прабхупада говорит, я в 5 лет посетил первый раз храм, а до 5 лет отец мне вырезал фигурки Радхи и Кришны и сказал, вот это такие вот фигурки, играем, это Кришна, это Радха. И он говорит, я бессознательно просто ими играл. Потом я пришел в храм и видел, как там поклоняются этим фигуркам, и я думаю, о, большие люди тоже играют, и тоже стал подражать им, играть дома, говорить об этом. Разные истории мне отец рассказывал про Кришну. И он говорит, и только благодаря своему отцу, поскольку он был чистым, преданным Господа, и всегда мне рассказывал о Кришне, я стал сам преданным Господа. Поэтому детям надо дать эту возможность. И он говорит, тот самый удачливый, кто дал это своим детям, дал возможность слышать Махамантру, пусть они понимают, не понимают, это не важно. Процесс трансцендентный. Это самые удачливые дети, которые вот... получают. В храм пришли, они где-то слышали этот киртан туда, они слышат эти истории. Им на ночь, если вы читаете источник вечного наслаждения, как Кришна там с Баларамой масло ворует, как они там с обезьянами балуются. Это дети очень, они просто в восторге. Они в восторге, ребятишки в восторге от этого. Вот мой сын, он играет только в эти игры. Только в эти игры он играет. Он вообще помимо этого не больше ничего не знает. Но когда он выходит во двор, он там сразу по-другому. Он знает, с кем что можно играть, с кем нельзя, кому что говорить. И он проповедует. Он, допустим, подходит к соседям и говорит, вы вот в Тамагуне мясо едите, у вас будет плохая карма, скоро-скоро. Ему 4 года, он так говорит, скоро-скоро. Куришь? Ага, скоро-скоро. Ну что, пьяный дедушка, да, там один дед у нас живет, он говорит, ты пьяный дедушка, да? Ну ты в тамосе в полном. Он говорит, в каком тамосе? И он ему начинает рассказывать. Он уже учится проповедовать. Дети быстро это принимают, потому что все это чистое. А дети, поскольку они еще чистые, они это быстро впитывают. Детей привлекает все чистое, они сразу это впитывают. Мы уже циники, мы уже, так сказать, очень многие люди, так сказать, они... сюда. Тупости еще много, там, Ленин еще у нас такой молодой и юный октябрь впереди, там, в голове. Таких тупых очень много еще, очень много. И мы их не можем осуждать за это. Что поделаешь? Каждый, так сказать, попадал под это. Теперь надо помочь им выбраться точно так же, как кто-то нам помог выкарабкаться оттуда. И не так, что просто взять их обругать, так сказать, что вы такие тупые. Нет. Дать им, рассказать им об этом. Очень аккуратно. Ни в коем случае не задевая их достоинство, их честь. Прабхупада всегда говорил, прославляйте свои горы, не унижая чужих степей. Это очень важно, научиться так проповедовать, чтобы человек, даже слыша какие-то, ну, недостатки в своей системе, он не воспринимал это как какое-то опупенное оскорбление, такое, там кричать начинал, война, так, мы всех их уничтожим. В Бхагавад-гите один переводчик сделал большую ошибку. Там переводится, на английском Прабхупада перевел так, «Оставь все виды религии и предайся мне, и я избавлю тебя от последствий греховных поступков, не страшись ничего». А русский переводчик, он, так сказать, под воздействием своего фанатизма перевел, «Оставь все другие религии и предайся мне». И любой человек из другой конфессии, когда начинал читать, вроде все принимает, все, а потом раз до этого доходит, «Оставь все другие религии». Хотя переводится с санскрита «Оставь все другие виды религии». Виды, то есть за деньги, там, за славу, за почести не поклоняйся Богу, имеется в виду. А не то, что оставь другие религии, христианство выкинь, там, мусульманство, все. И так этот стих, он очень много противоречий наделал, по крайней мере, в России. И когда люди, которые хотели бы, может быть, принять это из других религиозных систем, как авторитетное писание, Они когда увидели, что здесь такая, ну, какая-то религиозная противоречие, это, кстати, звучит, они отбросили. Поэтому видите, как есть много нюансов, которые могут навредить даже где-то. И сейчас в новый перевод Бхагавад-гиты там, ну, для тех людей, которые на этом не заострились, я, допустим, когда читал, даже на это внимание не обратил. Для меня было все понятно. Но есть люди, которые очень, так сказать, вот эти вот мелочи, так сказать, они подмечают. Какие другие, поскольку они в других каких-то измерениях живут. Более высоких, наверное. Давайте сейчас споем киртан и прасад. Поедем все по домам. Завтра я, так сказать, уеду. Постараюсь я приехать уже с программой, с циклами. С циклом, с большим с циклом. Ну, также опять на 4 дня. С подготовкой, там, с афишами. Своих знакомых ведите. Ведите своих знакомых, близких. Пусть приходят ваши друзья, говорите. Пусть они послушают просто. Ничего им такого не пытайтесь. Они послушают. Я постараюсь им объяснить. Потихоньку, аккуратно. Надо их вытаскивать. Сами потихоньку их подготовьте. Потихоньку. Не портите с ними отношения. Что? Вот я уже здесь. В следующий раз. Я думаю, что после Нового года где-то попробуем мы приехать. Мы уже были 3 раза, да? 3 цикла же прошло. Но это не... Нет, это так я просто переехал. Да. Цикл, ну... Где-то. Я думаю, может быть, в феврале где-то сделать. Еще сделать. 98-й год. Такой год будет очень интересный. Да, пожалуйста. Скажите, а вот если семья не принимает этого махамантру, как зачитать? Ну пусть не принимает. Просто рассказывайте им, просто, вы понимаете, иногда бывает так, что мы сразу слово Кришна внедряем, там слово Бог внедряем людям. Иногда просто можно рассказывать без слов Бог и без слова Кришна, и не надо сразу, так сказать, человеку дать махамантру. Вот вы вспомните даже, я в Читу, когда первый раз приехал, многие люди, которые пришли на лекцию, они не знали, что я там Хари Кришна. Они просто думают, ну какой-то приехал там. Просто интересно послушать было. Потом я вышел, они узнали, что Хари Кришна, и у многих так сказать, но они остались слушать все-таки. Но у них уже было изначально плохое отношение к Хари Кришне, к Кришне. Но все-таки они пришли уже там, пожертвовали что-то, и они, ну ладно. Потом что-то было немного интересно какое-то, сидит усатый, что-то интересное рассказывает. Они остались, послушали, второй день они думают, ну что, может, и что-то, ничего интересное. Они пошли второй, но теперь-то они поют Хари Кришна мантру. Понимаете, о чем я говорю? Но представьте, я бы сразу пришел и давай петь Хари Кришна мантру. Все бы разбежались. Все бы встали и ушли просто сразу. И остались бы только те, кто уже поет ее. Остальные люди бы все ушли. Поэтому точно так же мы должны постепенно дать с тех знаний, которыми люди интересуются. Расскажите хотя бы им о ведах. Почему сразу махамантру дать? Не надо. Расскажите о ведах. А сравните разные философии там. Постепенно дайте. Не каждый человек сразу может принять. Не каждый так благочестив в Кали-югу, чтобы принять это. Для многих это полностью абсурд. Посмотрите, в России, допустим, вообще к кришнаитам отношения как какие-то сумасшедшие. Такие какие-то. Но сейчас, правда, нету такого. По крайней мере, в Сибири уже этого нету. За эти 2 года, так сказать, преданные так много сделали в Сибири. Что в Сибири уже ни в одном городе вы не увидите, чтобы вот так вот относились как-то к кришнаитам. Там, ой, да какие-то чокнутые. Нет, уже все, этого уже нету. А я помню, это когда было время, когда считали, что это вообще какие-то сумасшедшие. Там, как они говорили, в простыне закутались, бубенцы калашматят и поют хари-хари, рама-рама. Да-да-да, такие торчки вроде. А никто ж не знал, что это определенное жертвоприношение, что за этим стоит такая философия, такая область знания, что... Никто ж не знал. Поэтому надо объяснить. Сейчас мы объяснили, поэтому люди приходят и говорят, а когда петь будем? Они даже, они просят. Вообще нравится. Ну понятно, да все уже это ясно. Давайте петь. Люди поняли даже, что... Люди, которые когда-то смеялись над этим. Они говорят, давайте петь. А когда будет Радха-ятра? А в нашем городе давайте проведем Радха-ятру. Большой, большой фестиваль в центре города. Проведем Господа Джаганатху, будем петь. Мы всех своих знакомых. Пусть они милость получат. Пусть они даже ничего не поймут. Пусть за канат потянут, они спасутся. В Шримад-Бхагавате написано, что тот, кто за канат хотя бы взялся, за канатки, за эту колесницу, просто своего какого-нибудь друга приведите и скажите, подержись хотя бы, все, он будет предан. Да, я вполне серьезно говорю. И он возвратится назад к Богу. Это написано в Шримад-Бхагавате. Что тот, кто в Кали-Югу хотя бы за канат подержится или будет участвовать в шествии Радха-Ятры, все они станут преданными, чистыми преданными Господу. И все возвратятся. Есть, конечно. Есть. Да, могут быть. Может быть. Это желание. Это зависит от нашей чистоты. Вот как раз вот история прохлады Махараджи, это именно та история, которая описывается. Кстати, когда жил вот этот был великий демон Хиранья-Кашипу, он ни при каких условиях же не принимал Кришну как Бога. А у него был сын Прохлад. И сын был чистым преданным Господа. И Хиранья-Кашипу все равно не принимал. Хотя он был чистый преданный, он проповедовал. Он всяко разное стал. Он же видел, что отец не туда катится. И он проповедовал, но было безуспешно. И дело дошло до того, что он, кстати, вступил в сражение с Кришной. И Кришна его разорвал. Вот Нарасимха, так сказать, разрывающий Хиранья-Кашипу. И когда Нарасимха усадил Прохлады на колени и сказал... Может быть, у тебя какие-то проблемы, ты мой великий преданный, я сделаю все, что ты попросишь. Он сказал, у меня нет никаких желаний. Я получил все, я получил тебя, у меня есть твое святое имя, у меня нету никаких проблем. И он... Там стояли все полубоги. Они боялись очень подойти к Господу, поскольку он был в таком состоянии. И Прохлад, он сказал, когда вот эти все глупцы и негодяи получат преданность чистую? И Нарасимха, он так посмотрел, на кого он показывал. Там все полубоги стоят. Он даже их, то есть, говорит, они не принимают, поэтому они тебя боятся, они на расстоянии. Они нечисты, поэтому они на расстоянии. Мы всегда на расстоянии, потому что мы нечисты. Мы чувствуем, что если мы сейчас подойдем, поскольку мы нечисты, что-то может произойти, какой-то грех мы совершаем, и может карма сработать. Поэтому мы на расстоянии от Бога находимся. Потому что мы понимаем свою нечистоту. А Прохлад, он на коленях у него сидит и не боится, потому что у него не было никаких других мотивов. И он не боится ничего. Поэтому говорится, чистый преданный, он абхая, он не боится ничего. Потому что у него, что ему бояться? А когда все вот это, тогда лучше на дистанции держаться. И они там издалека полубоги стоят, смотрят на него. И они даже боятся к нему подойти. Потому что сразу вся грязь, так сказать, может всплыть. И как раз Прохлада Махарадж, он говорит, ты разорвал моего отца, но поскольку все души, он говорит, вот как бы его спасти? И Нарасимха говорит, только потому что ты стал чистым преданным, я все так устрою, что... попадет обратно, куда надо. То есть, эта история как раз говорит о том, что Санатана Госвами объясняет стихи, он говорит, если человек становится чистым преданным Господа, то 14 колен вперед и 14 колен назад они уходят в духовный мир. Это где-то 100 поколений. Туда-сюда. Колен. Ну, родовые колени. Вот, знаете, там много очень людей. Так, кстати, и так вот где-то примерно это получается. Таким образом. Все только потому, что этот человек стал преданным и возвратился назад к Богу. Принимают они, не принимают, это уже не интересует. Раз он это сделал, все, кто с ним были связаны в этих коленях, Кришна сделал это привилегию, только бхакти. Больше нет ни одной такой вещи. Вы уходите, если ваш отец, он не уходит никуда. Ни в одной другой религии, ни в другой практике. Но в бхакти, если вы становитесь бхактой, все это от вас приходит на всех, на ваших родных и близких. Даже если они этого не принимают. Такая наука в этом. Да. Нет. Поэтому в Бхагаватам мы видим эти родословные описаны. Почему Кришна говорит в Бхагавад-гите, о сын Бхараты, о потомок Бхараты, потому что Бхарата был чистым преданным, а Арджуна в его родословной. Поэтому Кришна с ним общается. Он все время подчеркивает, что ты по милости Бхараты, потому что он стал чистым преданным, поэтому сейчас я с тобой. Понимаете? То есть он из его рода. Поэтому он получает Кришну точно так же. Он не хочет сражаться, а Кришна его уговаривает. Говорит, о, сын Кунти, потому что Кунти тоже чистое преданное. И он говорит, о, потомок царя Бхараты. Он все время подчеркивает, что по его милости я сейчас с тобой. Потому что он стал чистым преданным, поэтому я сейчас с тобой вожусь. Ты не хочешь, так сказать, принимать, а я тебе буду, кстати, объяснять, почему надо это принять. Только по милости Махараджа Бхараты, потому что он стал преданным. И также мы видим везде это. Поэтому все родословные, так сказать, цари, так сказать, они все получили Кришну только потому, что их там какой-то предок предался и стал преданным. Бхактой стал. Так все происходит. Так что и все ваши, так сказать, если вы... Это будет происходить. Это будет происходить. Потому что все на самом деле мы, есть вот описание, все мы на самом деле хотели быть преданными. Все до одного. Но и в то же время у нас было очень много материальных желаний. Вот сейчас же тоже вот почти все хотят быть преданными. Вот сейчас кто-то говорит, хочешь быть преданным? Ну а что будет? А потом, а что ж не становишься? Ну там, ну, вот так мы всегда были. У нас есть желание стать преданным, есть желание предаться, но у нас есть всякие обстоятельства. Это после смерти, да, это правда, вот это банк, допустим, ну после жизни никто как... Это духовное тело, это как семечко. Вот знаете, семечко бросаешь, и получается большое дерево. Так? Оно откуда берется, это дерево? Мы же не берем семечку в дерево, засовываем вот. Семечко мы его суем там в дерево. Из этого семечка и получается дерево. Так? Так и духовная душа, когда она занимается процессом бхакти, из нее вырастает духовное тело. И человек прямо из этого тела уже, если у нас были бы духовные глаза, мы видели бы, как он в духовном теле уже уходит. Ну а зачем ей понимать? Она пусть повторяет. А что, бабушка повторяет Хари Кришна? А, так а почему вы тогда думаете, что она уйдет туда? Ну, я не говорю, а вот дочка моя, внучка ее. Она принимает и повторяет, да? Если она вернется, вот сама эта ваша внучка, если она так будет служить, что вернется? Раджарани. В Раджарани? Да. Если она вернется, все будет в порядке. И вы, и бабушка, да. Поэтому вы очень должны быть заинтересованы, чтобы она служила. В Сатья-югу люди собирали все средства, чтобы кто-то в их роду стал преданным. Они говорили, иди к брахманам, изучай это все, ты нас не слушай, мы тупые. Иди, иди, иди. Спаси весь свой род. Иди. Ты раз это принял, мы не можем даже это понять, а ты это понял, у тебя есть что-то там. Иди и делай это. Иди это сделай. Они способствовали, они содержали эти ашрамы, они содержали брахманов только для того, чтобы самим спастись. Так была устроена варнашрама. Как только появлялся бхакта, все были заинтересованы, чтобы он продолжал. И говорили, мы тебя будем поить, кормить, одевать, только служи. Только служи, пожалуйста. Ты возвратись. Поэтому и говорится, почему сына называют путра. Путра означает пут, это означает вытаскивать. А тра это ад. Путра означает на санскрите тот, кто способен вытащить из ада своего отца. Путра. То есть наличие сына в первую очередь подразумевало, что сын будет лучше, чем отец, поймет все, что не понял отец. А поскольку отец, так сказать, он ну, попадает в ад, то путра означает, это сын, тот, кто вытаскивает из ада, переводится. И есть, ну, дочь там немного другие проблемы. Почему? Дочь может вытащить, но если она преданной станет. А сын, он мог даже, так сказать, не через преданное служение вытащить, через другие формы религиозности. И есть другая категория – мутра. Мутра означает моча. И вот сын, который не стремится к духовной науке, то есть не становится преданным, их называли мутрами. И вот брахманы говорили, что у тебя за мутры? У тебя не дети, у тебя мутры. Я не вижу у тебя ни одного путры. Там прожигатели жизни. Они говорят, они мутры. То есть их зачатие подобно, сказать, моче. То есть никакой ценности нет. Никакого семени у них нету. Это мутры, это моча. Ты их зачал мочой. Путра – это тот, кто тебя вытащит из ада. Чтобы вытащить из ада, он должен стать религиозной личностью. Он должен узнать, как это делается, и спасти тебя. Если твой сын такой, если ты греховный, так ты даже ничего не сделал для сына, чтобы сын стал преданным. И поэтому гори в аду, так сказать. Так брахманы говорили, гори в аду, так сказать. И в следующий раз помни, что если ты что-то не можешь сделать сам, ты должен сделать все для своего сына, чтобы он стал таким великим преданным. День и ночь для него работает, так сказать. Но он может от тебя отказаться, если ты будешь действовать неправильно. Но нужно так сделать. Путра. Дети должны быть путрами, а не мутрами. И дочь может стать путра. Путра это, значит, дочь может тоже из ада вытащить. Но поскольку женщина, она обременена аспектами материнства там всего, то есть форма такая тела у нее. Карма определенная, чтобы женщиной стать. Иногда женщины, так сказать, им немножко труднее это все принимать. Не потому что они не могут, они могут, но в силу обусловленности они, так сказать, отказываются от этого. Потому что у них все в голове, семья, там, кстати, помидорки, детишки и все остальное. У них, им сложно медитировать на Кришну. Потому что у них все время деньги, семья, там, шубки, муфточки, там, помада, все такое. Что, о чем они думают в голове у них что-то? Мужчины, они более склонны, поскольку у них нет этого аспекта материнства, и они, мужчины не так привлекательны, так сказать. У них нет такой формы, такой привлекательной. У женщины формы другие. И они обуславливаются с детства, женщина. Вот представьте, маленькая девочка, она там уже красится, что-то наряжается, банты, фанты. Все. Она уже маленькая, в 2 года она уже думает, она уже в маму играет. Она уже с детства готовится не к религии. Мальчики больше, так сказать, они склонны как-то что-то воспринимать, поскольку у них нет этого. Они не попадают под влияние этих вещей. Меньше, по крайней мере. Меньше. Но Прабхупада говорил, сейчас все примут это. То есть путрами могут стать все, и женщины, и мужчины, поскольку в Кали-Югу, в общем-то, между женщиной и мужчиной большой разницы нету. Прабхупада говорил, что мужчины более деградировали, чем женщины. Поэтому процесс эмансипации начался. Почему процесс эмансипации? Потому что кто такие женщины? Это все бывшие мужчины. И они просто, то есть, были помешаны на определенных проблемах, то есть, поэтому стали женщинами. Бхагаватам ясно объяснен закон кармы, что тот, кто был в прошлой жизни привязан к женщинам, он и становится женщиной. Только это причина того, что человек не может стать мужчиной. Потому что в момент смерти он думал о женщинах. И он становится женщиной. Поэтому женщина... Но сколько он был мужчиной, тоже склонности. Поэтому женщины, так сказать, они очень такие продвинутые. Даже иногда смотришь, во многих городах где-то процентов 60-то женщин. И может быть 40% мужчин. Иногда даже 20% мужчин. То есть мужчины очень, так сказать, сейчас довольно, так сказать, примитивно мыслят, примитивно действуют. Они как дети такие, они сами, как, так сказать, как ребятишки. И женщины, так сказать, работают на них, их, кстати, воспитывают их там. Ну, вы знаете, да, женщины, они воспитывают, говорят, так нельзя, там, туда-сюда, ты почему так себя ведешь? А мужики, так сказать, они все, раз, ты быстрее побежали куда-нибудь. Вот как маленькие, то есть, как человек в детстве со школы сбегает, потом от жены сбегает, и так, как маленькие все время. И в итоге, то есть, они сами как дети. Поэтому женщины берут в свои руки, все начинают, они содержатели семьи, там всего, они работают. Если появляется какая-то наука, они первые хотят ее узнать, потому что думают, может, своего дурака вытащу, так сказать. Они, в общем-то, мужчины, не, больше не как статус мужчины, это как статус детей. Деньги у жен, так сказать, все, жены, так сказать, их содержат, там, так сказать. Ну, мало мы встречаем... Даже какой-то коммерсант крупный, в итоге он так сильно под этим влиянием семьи находится. Поэтому вы сами прекрасно понимаете, что я не обманываю, так вы можете увидеть это. Редко мы видим отцов семейства, которые, так сказать, держат весь статус, не только финансовый, а вообще моральный, психологический, то есть он защитник своей семьи. На самом деле семья от него получает духовное знание, там все остальное. Редко встречаются в Кали-Югу такие личности. В основном мужчины такие, они инфантильные. Такие, как сказать... Играют они все, то Соловья и Разбойника, то там, то еще, в чем Робин Гуда, там, очень много игры. То в попов они когда в религию ударяют, тоже в попов играть начинают. То есть все такое в виде игры как-то. Жизнь такая, ну, да-да-да, вот такое, вот точно. Казаки-разбойники, так сказать, вот одни казаками, другие разбойниками. И, в общем, так сказать, в шпионов и преступников. То есть не стал преступником, стал шпионом. Не стал шпионом, стал преступником. Как Прабхупада говорил, если человек не становится полицейским, он обязательно становится бандитом. Если он не стал бандитом, он обязательно станет полицейским. Потому что это природа. Если вы ее туда не воткнете, вот в какой-то вот в этот лагерь, потому что, в общем-то, между ними нет разницы. Они все любят рисковать жизнью, так сказать, туда-сюда, лезут куда не надо. И поэтому это природа. Это определенный психотип соционический. Кшатрия, он всегда залезет туда, куда не надо. Он любопытный, ему хочется все это проверить. Где-то там... Если вы не пойдете, потому что там холодно, там опасно, а этот человек залезет туда обязательно. Он говорит, а что опасность? Мне чихать. Я залезу туда. И они кшатрии туда сосуются. То есть это такой оттенок кшатризма. Млечки, так сказать, с оттенком кшатризма. И им нужен выход. Прабхупада всегда говорил, их нужно научить, как быть кшатриями настоящими. Брахманы, брахманами, чтобы они там, кстати, не людям не рассказывали, что мочу надо пить. Брахманы есть такие. Они рассказывают, вот, надо пить мочу, там, туда-сюда. Они говорят, молоко вредно, моча это хорошо. Особенно соседа. Это только в Кали-Югу такое можно услышать. Представьте, вот, целые труды написаны, как пить мочу, там, что такое. И люди пьют. Вот самое то, что интересно, люди с высшим образованием, врачи, кандидаты, доктора наук пьют мочу. Это удивительно. Прабхупада, он плакал. Когда ему это рассказывали, он плакать начинал. Он говорит, иногда мне кажется, что они бесполезные вообще абсолютно. Пусть они доживают, мы их детей будем спасать. Прабхупада, он так сильно уделял молодежи большее время, чем этим старикам, которые отупели уже, они ничего не принимают, ничего понять не могут. Он говорит, зачем вы им проповедуете? Они же уже полностью все, выжившие из ума. Сейчас надо их детей. Вложите в детей, потому что их переучить будет в 1000 раз сложнее. Поэтому он так большое указывал, потому что он говорил, молодежь — это будущее. Это все старики эти, они уже в прошлом, они ничего не примут. Редко мы встречаем людей, которые уже в возрасте приняли это. Потому что они уже столько этого